«Это верно», — сказал Джо. «Прежде я об этом не думал, а теперь, когда я сделался пиратом, я и сам вижу, что разбойничать куда веселее». «Видишь ли», — объяснил ему Том, — «теперь отшельники не в таком почете, как прежде. А к пирату люди всегда относятся с большим уважением. Отшельники должны непременно носить жесткое рубище, посыпать себе голову пеплом, спать на голых камнях, стоять под дождем и...» «А зачем они посыпают себе голову пеплом?» — перебил его Гек. «И зачем наряжаются в рубище?» «Не знаю. Такой уж порядок. Если ты отшельник, хочешь не хочешь, а должен проделывать все эти штуки. И тебе пришлось бы, если б ты пошел в отшельники». «Ну нет, шалишь», — сказал Гек. «А что б ты сделал?» «Не знаю. Сказал бы, не хочу, и конец». «Нет, Гек, тебя и слушать не будут. Такое правило. И как бы ты нарушил его?» «А я бы убежал, вот и все». «И был бы не отшельник, а олух. Осрамился бы на всю жизнь». Кровавая рука ничего не ответил, так как нашел себе более интересное дело. Он уже выдолбил из кукурузного початка трубку, а теперь приладил к ней широкий стебель и, набив ее доверху табачными листьями, как раз в ту минуту прикладывал к ней уголек из костра. Выпустив облако ароматного дыма, он почувствовал себя на вершинах блаженства. Остальные пираты, глядя на него, испытывали жгучую зависть и тайно решили усвоить как можно скорее этот великолепный порок. Гек опять обратился к Тому. «А что же они делают, пираты?» «О, пираты живут очень весело. Берут в плен корабли и сжигают их, и забирают себе золото, и закапывают его в землю на своем острове, в каком-нибудь страшном месте, где его стерегут привидения и всякая нечисть, а матросов и пассажиров они убивают, заставляют их пройтись по доске». Пираты завязывали пленным глаза и заставляли их пройти над морем по узкой доске. Обычно пленные срывались с доски и тонули. «А женщину возят к себе на остров», — вставил Джо. «Женщин они не убивают». «Да», — поддержал его Том, — «женщин они не убивают. Они благородные люди. И потом женщины всегда красавицы. И какая на них одежда роскошная, вся в золоте, в серебре, в бриллиантах», — восторженно прибавил Джо. «На ком?» — спросил Гек. «На пиратах». Гек Финн безнадежным взором оглядел свой собственный наряд. «Костюм у меня не пиратский», — сказал он с глубокой печалью. «Но у меня только этот и есть».